С каждой секунды становилось все больнее. После кошмарного сна Жан-Луи Мартен был грубо разбужен обоими санитарами. Старший открыл его сухое веко и посветил в глаз фонариком, чтобы удостовериться, что сетчатка реагирует. — Надеюсь, этот овощ засунут в холодильник, — пробормотал он. — Что за холодильник? — спросил другой. — Специальное отделение. Куда отправлять таких, как он, чтобы они больше никому не мешали? — снова заговорил старший. — Но его надо еще сильнее изувечить, чтобы его сочли совершенно увядшим. Правый глаз Жана-Луи Мартена округлился от ужаса. На мгновение он подумал, что санитары собираются отключить его от аппаратов. — Тебе, наверное, уже надоело лежать в темноте? — старший заменил обычную лампу лампой в 100 ватт. Потолок стал ослепительным. В ярком свете пятно исчезло. Жар от лампы иссушал роговицу Жана-Луи Мартена. Века не было достаточной защитой против столь мощной силы. Слезы текли, не переставая. Глаз горел. Спустя время оба санитара явились вновь. — Ну что, овощ, теперь ты начинаешь понимать, кто устанавливает правила? Ответь. Один раз — да, два — нет. — Два. — Ага, господин строит из себя храбреца. Отлично. Ты наказан еще только наполовину. У тебя работают лишь два органа — глаз и ухо. Почему бы не покарать тебя еще и через ухо? Они нахлобучили на него наушники, из которых звучала одна и та же песня. Последний хит Греты Лав. «Чтобы ты меня полюбил». В этот момент Жана-Луи Мартена охватила ненависть. Впервые этот порыв был обращен против других, а не против него самого. Жан-Луи Мартен был в бешенстве. Ему захотелось убить. Первым делом этих двух санитаров, а потом Грету Лав. На следующее утро глаз и ухо горели. Остатками разума, незамутненными гневом, Жан-Луи Мартен пытался понять, почему эти два типа, которых он не знал, причиняют ему столько зла. Он решил про себя, что такова природа человека — не любить ближнего своего и получать удовольствие от его страданий. И в это мгновение он превозмог свою ненависть и захотел изменить все человечество в целом. Через день неумелые в кавычках санитары уронили Жана-Луи Мартена на линолеум, и перфузии, воткнутые в его предплечье, натянулись и лопнули. Истязатели поставили несчастного вертикально. — Ну и негодяй же ты, — сказал младший из санитаров. — Я считаю, что всех их надо умертвить. Овощи дорого обходятся обществу. Они занимают постели, которые можно было бы использовать для более перспективных больных. Именно так. Раньше таких людей оставляли умирать, но теперь с движением прогресса, как они говорят. Их жизнь поддерживают, даже несмотря на то, хотят того они сами или нет. Я уверен, если бы этот бедняга мог высказаться, он бы попросил смерти. «Да, мой дрожайший овощенок, тебя пожарить или сварить?» Санитар потянул его за волоски в ушах. «Кроме того, кому он нужен? Даже его семья к нему больше не приходит. Этот тип всем только мешает. Но мы ведь живем в социуме всеобщей трусости, в котором предпочитают оставить паразитов живых, нежели отважиться от него избавиться». Он снова сделал неловкое движение, и Жан-Луи Мартен с глухим шумом упал лицом вниз. Дверь отворилась. Появился доктор Самуэль Фенше, который в этот раз пришел пораньше. Он сразу же понял, что происходит. Доктор бросил сухо: «Вы уволены». Затем повернулся к своему пациенту. «Думаю, что у нас есть о чем потолковать», — сказал он, укладывая больного. «Спасибо, доктор. Не знаю, должен ли я вас поблагодарить за то, что вы спасли меня теперь, или упрекнуть за то, что вы не сделали этого раньше. Что же касается того нашего разговора, вам всего лишь надо ответить «да» или «нет», опуская века один или два раза». Наконец-то врач задавал ему правильные вопросы. Отвечая только «да» и «нет», Мартену удалось рассказать о том, как его мучили.